Глава 63. Михаил. Мы долго говорили о делах, а затем князь неожиданно сказал: «Продай мне эту девку». «Какую девку?» — поднял я на графа глаза. «Ту, что чай нам носит», — пояснил он. «Ольгу?» — поднял я брови. «Да без разницы, как ее имя. Главное, что ты понял, о ком я толкую. Так что, какова твоя цена?» «Купить ее хочу». «Зачем?» — устремил я на него внимательный взгляд. Про графа ходят неприятные слухи. Он издевался над крепостными, особенно над девушками. Отдать такому девчонку все равно, что скинуть ее со скалы в воду. То есть отдать ее на верную погибель. Так значит, это и не слухи вовсе. Граф теперь положил глаз на Ольгу. Только мне эта идея вовсе не казалась хорошей. Отдавать ему девушку я не собирался. Ни за какие деньги. Да я бы ему никогда бы не продал. Граф хоть и мой партнер, но живодер редкостный. Пусть ищет себе игрушки в других местах, не в моем поместье. Не могу тебе продать ее, Петр. Извини. Вежливо, но холодно отозвался я. «Нет», — удивился граф. До сей поры я в просьбах ему никогда не отказывал. Больно он ценен был для моего дела. Он вкладывал приличные средства в коней. Но не в этот раз. Инвестора я найду другого в крайнем случае. Зато девушка, совсем еще юная, останется жива и здорова. Ее смерть и кровь, что часто случалось в доме графа с девушками, будут на моей совести. Я не готов. «Нет, прости», — повторил я свой ответ. «И он не изменится, как бы граф не уговаривал меня. Где-то в глубине души все противилось тому, чтобы он ее забрал. Она моя. Моя служанка. Точнее, даже не моя, а Соня. Но купил ты ее я, значит, моя. В общем, неважно, чья конкретно она. Ольга служит семье Лариных. И моя забота — обеспечить ей безопасность, как и всем слугам этого дома. В стенах него никто страдать не будет. Я не позволю». «Но почему?» — пожал плечами Петр. «Тебе ведь этого ничего не стоит. Деньги разве лишние? Ты ведь сам искал инвестора в свое дело, разве нет?» «Искал», — кивнул я. «И продолжаю искать тех, кто готов будет в мое дело поверить и вложиться». «Тогда тебе нужны деньги». «Очень даже нужны», — снова кивнул я. «Так бери. Сколько ты за нее попросишь?» Граф показательно полез в свое портмоне. «Понимаешь, что такой экземпляр ты дешево не отдашь. Хороша девка». Я в ответ молчал. «Никаких денег я не возьму от него, и ответ свой не изменю. Ольга не продается. И никто в этом доме не продается, только в исключительных случаях, не таких. Ты ее пробовал уже?» — посмотрел граф на меня. Я нахмурился. Его похабный тон начинал меня раздражать. «Это еще что за намеки? Я женат», — ответил я, глядя в стену. Дела с графом мне хотелось вести все меньше и меньше. «Ну и что?» — пожал плечами Петр. «Я тоже. Это не мешает мне развлекаться с прихорошенькими, покорными крепостными красавицами. Они такие беззащитные. Слово сказать поперек не могут. Пищат только громко, и все. «Мне это не интересно», — холодно ответил я, стараясь не смотреть в глаза Петру. «Иначе он поймет, что я думал о нем на данный момент на самом деле. Ничего лесного. Еще немного, и я просто спущу его с лестницы». «Ну да ладно, бог с ним», — сосредоточился снова на мне граф. «Не хочешь делиться этим? Не надо. Сколько ты хочешь за девчонку? Хочу ее сегодня забрать». «Да говорю же тебе, граф, не могу я ее продать». «Да почему, Ларин?» «А она не крепостная», — ответил я. «Не могу я тебе ее продать. Сама она решает, на кого работать». «Как, не крепостная?» — выкатил глаза Петр. «А ваша сказала, что крепостная?» «Справки наводил. О слугах моего дома. Интересный поворот сюжета, однако. А так?» — развел я руками. «Вольную ей дал». Это когда? Вчера? Правда, что ли? Правда. Зачем это? Захотелось мне так. Ну, хорошо, положил руки на стол граф. А если я сам с ней поговорю, и она захочет перейти в мой дом, отпустишь девку?